Глава 7, в которой рассказывается, как академик Рындин и Вадим Сокол выпускали за облака Венеры зонд-антенну, а также о нападении на путешественников хищного паука. Николай Петрович Рындин оторвался, наконец, от сложного чертежа, который он старательно вычерчивал на бумаге. Вадим Сокол, следивший за движениями руки Рындина, вопросительно посмотрел на академика. «Значит, — неуверенно произнес он, — получается, что...» Рындин перевел взгляд на Вадима, затем посмотрел на чертеж и лишь после этого ответил. «Ничего утешительного, дорогой Вадим, ничего утешительного». Он рассеянно провел карандашом по краю чертежа несколько широких черточек, словно пробуя графит, и продолжал, как бы подчеркивая такими же штрихами каждое свое слово. Выводы вот какие. Действительно, астроплан занимал раньше положение, при котором обратный старт был возможен. Трудный, рискованный старт, но возможный. Галя, он подавил невольный вздох. Галя подала в основном верную идею. Толчок, конечно, был бы очень сильным, спору нет. Но мы пошли бы на него, иного выхода не оставалось. Несколько взрывов из всех двигателей, и астроплан, рванувшись вперед, вылетел бы за пределы ущелья. Ну, а там мы думали бы уже о том, как бы установить правильный курс и лечь на него. Все это было возможно до визита усатого чудовища, которое почему-то решило позабавиться астропланом. Под ударами его тяжелых лап наш корабль изменил положение, изменил кардинально. Теперь вверх задралась корма, а носовая часть уставилась в землю. Сопла двигателей смотрят в небо. Делать взрывы значит застрять еще больше. Теперь обратный старт невозможен, во всяком случае до тех пор, пока нам не удастся изменить положение корабля. Изменить положение астроплана, но и Сокол, да и сам Рындин прекрасно понимали, что сдвинуть с места многотонный межпланетный корабль, опустить его корму и поднять носовую часть возможно только при помощи мощных подъемных устройств, а их на астроплане не было. Правда, такие вспомогательные устройства можно было бы попытаться соорудить. «Понятно, все эти наши разговоры имеют лишь предварительный характер», — продолжал задумчиво Рындин. «Про обратный старт нам думать слишком рано. Мы пока что ничего еще не нашли на Венере, если не потеряли. Да, друг мой, надо трезво смотреть на вещи». Сокол опустил голову и ничего не ответил. Рындин понимал, как тяжело его молодому товарищу. Может быть, его отвлечет от грустных мыслей шутка, и Николай Петрович заговорил снова. «Каждый день приносит нам столько неожиданностей, милый Вадим, что перед нами вдруг могут открыться новые возможности. Вот представьте себе, что наш усатый знакомец опять вернется сюда. Допустим, что астроплан произвел на него незабываемое впечатление. Животное снова решит позабавиться и в результате так толкнет корабль, что он примет прежнее положение. Тогда мы сможем без особых затруднений вылететь в обратный путь. Как вам нравится такая перспектива?» Но Сокол по-прежнему молчал. Он сидел подавленный и хмурый. Такой, каким был со времени ухода Ван Луна на поиски Гали Рыжко. Рындин видел, как Сокол лохматит свои кудрявые волосы, как он в который раз уже снимает и протирает очки, думая все об одном и том же, о судьбе Гали. «Послушайте меня, Вадим», — серьезно заговорил Рындин. «Я понимаю, что вам тяжело, но ведь и я полон тревоги за Галю. Однако разве мы поможем делу, если будем сидеть и расстраивать себя? Вы поступаете неправильно, друг мой. Нужно пытаться отвлечься, заняться чем-нибудь. Поймите, мы сделали все, что могли. Ван Лун отправился на поиски. Вы слышали, он ушел в этот подземный ход. Никто из нас не может быть более полезным сейчас в поисках Гали, чем Ван. Да, очень печально, что мы не можем больше слышать его. Вероятно, толстый слой земли гасит радиосигналы. Значит, нам остается только ждать и держать себя в руках». «Ждать! Держать себя в руках!» — глухо повторил Сокол. Он поднял голову и посмотрел на Рындина, странно блестящими глазами. Голос его дрожал от волнения. «Николай Петрович, не могу я, если бы вы знали. Сколько раз я уже проклинал себя за то, что тогда, сразу же после того, как она упала и покатилась под откос, не бросился и не помог ей. Сожалениями делу не поможешь, Вадим». «Понимаю, Николай Петрович, но не могу уйти от этих мыслей. Николай Петрович, вы знаете, что я ничего не скрываю от вас, ведь я люблю Галю». «Знаю, Вадим», — тихо откликнулся Рындин. «И она, мне кажется, тоже». «Не знаю, ничего не знаю», — горячо перебил его Сокол. Я никогда не спрашивал ее об этом, и сам тоже не говорил ей о своей любви. Не умею говорить об этом, но люблю ее давно, с тех самых пор, как впервые ее увидел, еще на Земле. Мне трудно было думать о том, что я улечу с вами, а она останется. Наверное, потому и говорил ей о том, как хотел бы, чтобы и она полетела с нами. Я шутил тогда, конечно. Я никогда не думал, не мог себе представить, что Галя сделает так. Вы верите мне, Николай Петрович? Конечно, верю, Вадим. Ну, а потом, когда она оказалась в астроплане, мне было и радостно, и тяжело, ведь я понимал, что впереди много опасностей. Нет, не только это. Я понимал, что не имею теперь права говорить Гале о том, что люблю ее, и не позволял себе даже думать об этом. И никому не говорил, скрывал от всех, и от вас тоже. Рындин едва сдержал улыбку. Да, Вадим скрывал, правда. Но разве можно скрыть чувство, которое сквозит во всем? Наивный Вадим, он уверен, что никто не замечал этого. Я крепко держал себя в руках, горячо продолжал Сокол. Ни одного слова о любви я не сказал ей с тех пор, как увидел Галю на астроплане, даже из тех немногих, которые говорил раньше на Земле. Это было трудно, но иначе я не мог. А теперь, когда она в такой опасности, если только она еще жива, я уже не могу справиться с собой, с отчаянием воскликнул Сокол. Рындин положил ему руку на плечо. «Я все понимаю, милый Вадим», — сказал он и ласково, и убедительно. «То, что вы сказали, не такой уж секрет для меня. Да-да, не удивляйтесь, и я одобряю вашу сдержанность. Вы хороший, честный человек, и за это я люблю вас, так же, как уважаю ваш талант ученого. И Галю я полюбил за время нашего путешествия. Правда, я был даже рад, что она оказалась с нами, хотя ее появление и носило несколько своеобразный характер». «И знаете что, Вадим, теперь я у вас спрашиваю, вы верите мне?» «Да, Николай Петрович, всегда, всей душой, вы знаете, это и без моих слов. Так вот, заявляю вам твердо, я убежден, что Ван Лун приведет к нам сюда вашу Галю, живую, невредимую и такую же жизнерадостную, как и раньше. И она расскажет нам о каких-нибудь своих открытиях, сделанных в то время, когда мы отчаянно беспокоились о ней». И вам, друг мой, придется снова скрывать от нее ваши чувства, если сможете, конечно. А по возвращении на Землю вы пригласите меня на свадьбу. Ничего не поделаешь, Вадим, в этом я тоже уверен. Не утешайте меня, Николай Петрович, ведь вы не знаете, что думает Галя, как она отнесется, когда узнает, что я ее... Рындин громко рассмеялся. Ну, Вадим, я вижу, что все в порядке. У вас остались сомнения только в том, как именно ответит вам Галя. А насчет ее благополучного возвращения вы уже согласились со мной. Не спорьте, вы знаете, что я не люблю, когда мне возражают. Николай Петрович, да я... Молчите, молчите. И давайте сразу же обсудим одну мысль, которая пришла мне в голову. Вадим Сергеевич, вы отлично понимаете, как нам необходима связь с Землей. Помните, еще задолго перед стартом мы много раздумывали, сможет ли Земля связаться с нами на Венере по радио. Профессор Власов, вспоминайте, высказывал опасения, что мы можем оказаться на той половине Венеры, которая, так сказать, отвернута от Земли. Понятно, это в том случае, как он говорил, если период обращения Венеры вокруг ее оси очень длительный. А вы и тогда ему возражали. Да, потому что при всех условиях Венера не может быть всегда обращена к Земле только одной стороной, подтвердил Сокол. В ее движении по орбите? Вот-вот, подхватил оживленно Рындин. Даже в этом случае опасения Власова были слишком пессимистичны. Естественно, в те периоды, когда сторона Венеры, на которой находимся мы с вами, смотрит в направлении противоположном Земли, мы не сможем ни слышать Землю, ни подавать ей сигналы. Радиоимпульсы будут поглощаться массой планеты. Это так. Но ведь мы теперь знаем, что период вращения Венеры почти совершенно такой же, как и Земли. Одни сутки, всего-навсего. Следовательно, Венера каждые сутки, некоторое определенное время, обращена к Земле именно той стороной, на которой находимся мы. А отсюда один вывод. Связь с Землей возможна. Вы совершенно правы, Николай Петрович. Закончил уже заинтересованный Сокол. И я так думаю. Передатчик наш неисправен. И пока мы не можем пользоваться им. Но принимать сигналы Земли в наших силах, почему же мы их не слышим? Ведь приемник работает безотказно. Может быть, мы включили его тогда, когда Земля была скрыта от нас, толщей Венеры? Нет, я пытался в разное время, и всегда безрезультатно. А происходит это, как мне кажется, потому, что наша маленькая антенна почти нечувствительна для слабых радиоимпульсов, доходящих до нее с Земли. Правда, на ослаблении сигналов может сказываться и знакомое нам уже космическое излучение. Если так, Николай Петрович, заговорил уже поглощенный размышлениями Сокол, то у нас есть очень хороший способ усилить чувствительность приемника – наш радиозонд. Об этом я и подумал, Вадим. Рад, что наши точки зрения совпали. И поэтому давайте сейчас же, не откладывая, приведем зонд в действие, если вы не возражаете, а? Конечно, Николай Петрович, а вдруг в самом деле мы начнем регулярно принимать сигналы с Земли? Почти уверен в этом, мой друг. Итак, за дело. Я беру на себя зонд и трос, а вы водородную установку. Залезайте в скафандр. Но позвольте, Николай Петрович, с недоумением спросил Сокол. Разве вы думаете выйти из астроплана без скафандра, дышать углекислотой? Не преувеличивайте опасность, друг мой. Без всякого вреда для здоровья я могу провести снаружи минут 10. Ну, будет немного тяжелее дышать, только и всего. Начнем работу вместе, вы один ведь не справитесь. А когда укрепим трос и зонд наполнится, я возвращусь, а вы закончите дело. Надевайте скафандр, Вадим. А если нападут хищные насекомые, высказал еще одно опасение Сокол. Этого не будет, они нападают только в тени, а здесь очень светло. Ну, поторапливайтесь. Сокол послушно влез в скафандр, прикрепил шлем и отправился за баллоном водорода для наполнения зонда. Рындин проводил Вадима до дверей каюты и, похлопывая по плечу скафандра, напутствовал. «Я выйду следом за вами, Вадим. Готовьтесь пока. Да не забывайте прислушиваться к моим словам. Помните, что вы-то меня можете слышать, а я вас нет». Оставшись один, Рындин облегченно вздохнул. Очень хорошо, что ему вовремя пришло в голову заняться радиозондом. Удалось заинтересовать Вадима. Теперь главное – не давать Соколу возможности снова погрузиться в тяжелые мысли о Гале. Не оставлять его одного, заставлять работать, действовать. Поэтому Николай Петрович и решил выйти вместе с ним, хотя в этом не было необходимости. Сокол один справился бы с запуском зонда. Эх, если бы сам Николай Петрович был так внутренне уверен в благополучном возвращении Гали, как доказывал он Соколу. Но раздумывать об этом было некогда, надо было выходить. У Вадима слишком неустойчивое нервное состояние. Рындин зашел в кладовую, взял оболочку зонда, лежавшую в предохранительном конверте, катушку с тончайшим капроновым тросом, в которой была вплетена еще более тонкая медная жилка, казавшаяся паутинкой, захватил небольшое прицепное устройство зонда и последовал за Вадимом. Он вышел через шлюзовой люк наверху и невольно остановился у лесенки, которая вела на землю. Какой чудесный, напоенный ароматами воздух. Влажный, теплый, трудно поверить, что он таит в себе грозную опасность, что он, по сути, отравлен переизбытком углекислоты. А ландшафт – изумительное богатство невиданных оранжево-багряных красок и оттенков. Пышная растительность, живописные густые заросли. Да, но в них, как в воздухе Венеры, как и во всем этом наполненном неожиданностями мире, также таятся неизведанные опасности. Свежий ветерок шевелил его седые волосы, приподнимал полы легкого пиджака. Но дышать все же трудновато, приходится все время делать глубокие вдохи и выдохи. Воздух кажется одновременно и густым, и плотным, и странно пустым. Рындин сошел вниз, к Соколу, который уже успел вбить в землю прочные металлические коли и установил около них баллон со сжатым водородом. «Начинаем, Вадим!» – бодро окликнул его Николай Петрович, складывая свою ношу. Они аккуратно расправили и разложили на земле тонкую, но очень прочную оболочку шара зонда, соединили ее шлангом с баллоном, прикрепили к оболочке подвесное устройство и конец капронового троса. «Редуктор включили, Вадим!» Второй конец капронового троса, выведенный из катушки наружу, был укреплен на изоляторах стяжки, связывавшей вбитые в землю колья. «Включайте баллон!» Раздалось легкое шипение. Водород выходил из баллона под сильным давлением, которое гасилось редуктором, и постепенно наполнял оболочку шара зонда. Она как живая зашевелилась на земле и начала раздуваться. Сначала это было что-то вроде бесформенного, плоского и широко распростертого на земле гриба. Затем шляпка гриба выросла, поднялась над землей, и уже потом оболочка начала напоминать форму шара. Конечно, радиозондом этот остроумный прибор называли только по традиции, так как он был праправнуком шаров радиозондов, выпускавшихся в верхние слои атмосферы еще в 40-х и 50-х годах нашего столетия. Те шары представляли собой поднимавшиеся на 30-40 километров свободно плавающие в воздухе устройства, которые автоматически передавали по радио вниз данные о температуре, разреженности воздуха и движении верхних слоев земной атмосферы. По этому основному образцу был сконструирован и зонд астроплана Венера-1, но с иными целями и особенностями. Наполненный водородом, зонд легко мог подняться на высоту в 20 км, оставаясь соединенным с поверхностью Венеры тончайшим капроновым тросом. Этот трос, несмотря на вплетенную в него медную паутинку-жилку, весил ничтожно мало. Он не позволял зонду уйти выше и вместе с тем служил надежной антенной, которая ловила радиоимпульсы в верхних слоях атмосферы и передавала их вниз, к чувствительному приемнику астроплана. Остроумно сконструированное подвесное устройство зонда автоматически регулировало давление водорода в оболочке шара. Если шар нагревался и давление усиливалось, водород выдавливался из него через клапан и поступал в химический прибор, который поглощал его. Когда шар охлаждался и давление уменьшалось, также автоматически водород выделялся из химического прибора и поступал в оболочку. Таким образом, шар-зонд мог находиться в верхних слоях атмосферы неопределенно долго. Изменения температуры воздуха и давления водорода внутри него не могли повредить оболочку. А капроновый трос был достаточно прочным, чтобы противостоять даже порывам сильного ветра. Таков был подарок, который сделал экспедиции Рындина коллектив Ленинградского института метеорологии, сконструировавший зонд-антенну. Шар постепенно наполнялся водородом. Он немного округлялся, но оболочка продолжала свисать по сторонам длинными складками. Наверху давление было намного меньше, там водород расширится, заполнит оболочку целиком, и она примет форму правильного шара. Зонд покачивался в воздухе, удерживаемый тросом. «Достаточно, Вадим, отключайте баллон», – распорядился Рындин. Катушка с тросом начала быстро вращаться, отпуская зонд. Шар пошел вверх, к облакам. «Как жаль, что мы не имеем возможности следить за ним», – сказал Рындин, провожая зонд взглядом. «Сейчас он скроется». Коснувшись нижнего слоя облаков, шар тотчас же исчез в нем. И только быстро вращавшаяся катушка, да уходивший вверх тонкий трос свидетельствовали, что зонд неудержимо поднимался сквозь облака, выше и выше. Удивительно, но Николай Петрович, как ему казалось, почти освоился с перенасыщенным углекислотой воздухом Венеры. Правда, дыхание было затрудненным, но он чувствовал себя неплохо и поэтому не спешил возвращаться в астроплан. Ведь его отделяло от корабля всего несколько метров, всегда можно было успеть вернуться. Заметив вопросительные взгляды Сокола, Рындин успокоил его. «Великолепно себя чувствую, Вадим. Поверьте, я слежу за собой и не задержусь ни на одну лишнюю минуту. Не беспокойтесь, все в порядке». Катушка становилась все тоньше и тоньше. Вот она начала замедлять вращение и, наконец, остановилась совсем. Все, шар-зонд поднялся на всю длину троса, на 20 километров. Антенна была готова к приему сигналов Земли. Сокол снова с тревогой посмотрел на Рындина. Было видно, как шевелились его губы. «Нет-нет, Вадим», — улыбнулся Николай Петрович, — «еще не время. Мне хочется своими глазами посмотреть, как изменилось положение астроплана. Это займет всего несколько минут. Пойдемте к корме». Сокол озабоченно покачал головой, но все же подчинился. Они шли рядом. Вадим Сокол в непроницаемом скафандре и академик Рындин в своем обыкновенном сером пиджаке. Без шапки, с взволнованным от необычных впечатлений лицом. Подумать только, он был первым человеком, дышавшим во всю грудь ароматным воздухом Венеры. Они обошли вокруг астроплана. Выводы Николая Петровича были, к сожалению, правильными. Корабль почти зарылся носом в почву, подняв корму. Сопла смотрели в небо. И трудно было представить, каким образом удастся изменить положение астроплана. Вадим с беспокойством следил за Рындиным. Прошло уже около 20 минут, а Николай Петрович и не думал о возвращении в астроплан. Не замечая тревоги своего спутника, Рындин подошел ближе к корпусу корабля и потрогал глубокие царапины на супертитановой оболочке. «Если это не следы ударов при посадке, то приходится признать, что у нашего непрошенного гостя довольно крепкие когти. Да и хватит вам так смотреть на меня. Сейчас вернемся. Что это за порода? Отбейте кусочек для образца. В каюте рассмотрим». Рындин указал на небольшую скалу, которая нависала над корпусом астроплана. Сокол послушно ударил по краю скалы киркой и поднял с земли отлетевший осколок, игравший на изломе разноцветными блестками. «Интересный образчик», — сказал Рындин, рассматривая осколок. «Не знаете, что это такое, Вадим? А еще опытный геолог. Ну, спрячьте его и пойдемте, мне действительно уже стало трудно дышать». Он решительно протиснулся между скалой и корпусом корабля. Сокол последовал за ним и вдруг услышал изумленный, почти испуганный возглас Николая Петровича. «Что это за чудище? Вадим, сюда!» Сокол бросился вперед. Его кирка, зацепившись за выступ скалы, упала, и геолог не успел поднять ее. На металлической лесенке, ведущей к шлюзовому люку астроплана, сидело невиданное чудище, похожее на гигантского паука. Округлое косматое его туловище было покрыто черной жесткой шерстью, сквозь которую проступали белые и желтые полосы. Устремленная вперед лохматая голова чудища не сводила с путешественников настороженных злых глаз. Нечто похожее на два кривых клюва, слившись в одну хищную пасть, украшало нижнюю часть головы. Эта пасть угрожающе скалилась, приоткрывая ряды острых зубов. Огромный черный паук крепко сидел на лесенке, держась за ее перекладины пятью парами кривых толстых лап. Да, это существо было пауком, невероятно огромным, кошмарным подобием паука. Его толстые лапы нетерпеливо переступали с перекладины на перекладину. Казалось, он в любое мгновение готов был кинуться на путешественников. «Вадим, мне плохо!» – услышал сокол слабеющий, задыхающийся голос Рындина. Отравленный углекислотой воздух Венеры, влияние которого академик долго не чувствовал, теперь резко дал себя знать. Лицо Рындина приобрело зловещий синеватый оттенок. Ему немедленно нужен хороший, богатый кислородом воздух. Но что же делать? Проклятие! Сокол виноват сам. Он нарушил суровое требование Ван Луна – никогда не выходить из астроплана без оружия. Если бы у него был с собой хотя бы пистолет, не говоря уже о винтовке. Рындин, напрягая последние силы, проговорил. «Вадим, гоните прочь это чудище, но осторожнее, он может быть и ядовитым». Сокол не сводил глаз с паука, который все еще сидел на лесенке неподвижно, уставившись на человека в скафандре, словно изучая силы противника. Но вот его кривые ноги напряглись и крепче вцепились в перекладины лесенки. Двойной клюв угрожающе раскрылся. Голова глубже втянулась в туловище. Паук принимал устрашающую боевую позу, решив, очевидно, что перед ним очередная добыча, еще незнакомая ему, но все же добыча. «Нужно попытаться его напугать», — подумал Сокол. «Ведь нам надо только освободить лесенку». Он сделал шаг назад, к проходу между скалой и корпусом астроплана. К счастью, ему сразу же удалось нащупать позади себя кирку. Это было сейчас его единственное оружие. Ждать помощи неоткуда, действовать нужно немедленно. Сокол с неистовым криком бросился к лесенке, замахиваясь киркой. Геолог забыл, что паук все равно не услышит его. Из разинутого двойного клюва послышалось угрожающее шипение. Длинная черная шерсть на туловище вздыбилась. Паук не сдавал позиций, он готовился к сражению. Сокол оглянулся на Рындина. Академик едва стоял, опершись о скалу, и широко открытым ртом судорожно глотал воздух. Глаза его помутнели, грудь тяжело поднималась и опускалась. На лбу блестели крупные капли пота. Не помня себя от ярости, сокол схватил с земли большой острый камень и с силой швырнул его в паука. Камень попал в голову чудища. Над клювами выступила капля густой белой жидкости. Стиснув похолодевшими руками кирку, сокол видел, как паук угрожающе поднял пару передних лап и начал опускаться с лесенки. Кривые, покрытые редкой шерстью лапы с острыми когтями на концах, мелькали в воздухе, готовясь схватить противника. Сокол забыл о страхе. Чудище было настолько омерзительным, что он почувствовал, как его лоб покрывается потом, как пальцы рук делаются влажными и липкими. А паук медленно, рассчитывая каждое движение, продвигался вперед, держа передние лапы наготове. До Вадима Сокола донесся слабый стон. Должно быть, паук тоже услышал стон упавшего Николая Петровича. Он резко повернулся к Рындину и занес над его бессильным телом когтистые лапы. Тогда сокол забыл об отвращении, которое внушал ему огромный паук. Выкрикивая что-то несвязное, он бросился на чудовище, замахиваясь киркой. Паук остановился, кривые лапы протянулись снова к геологу, пытаясь ухватить его. Клювоподобная пасть лязгнула, на ее краях появились тускло-желтоватые сгустки. «Должно быть яд», — успел подумать сокол. Что было силы, он ударил паука киркой и в то же мгновение почувствовал, как кривые передние лапы чудовища ухватили с обоих сторон его тело и потянули к себе. Сокол попытался выдернуть кирку, чтобы ударить еще раз, но она глубоко вошла в туловище и застряла там. Лапы паука сильнее сжали тело Вадима и настойчиво подтягивали к разинутой пасти. Сокол ощутил, как его ноги оторвались от земли. Он повис в воздухе, зажатый лапами чудища. И все же он, не выпуская рукоятки кирки, старался высвободить ее. Перед глазами Вадима, отделенный от них только прозрачным стеклом шлема, мелькнул острый клюв. Пауку удалось подтянуть геолога к пасти. Клювы раскрылись еще шире и охватили шлем. Послышался скрежет. Острые края клювов скользили по ровной, гладкой поверхности толстого стекла. «Только бы выдержало стекло! Только бы выдержало!» — шептали побелевшие губы сокола. Скрежет усилился. Паук старался разгрызть шлем. Желтые струйки густой жидкости потекли по стеклу. Вероятно, это и в самом деле был яд, который выпускали из клюва ядовитые железы чудища. Теперь Вадим оказался в еще худшем положении. Загрязненное стекло шлема мешало ему видеть. Но он по-прежнему пытался вытащить кирку, напрягая все свои силы. И вдруг скрежет прекратился. Вадим услышал, как треснула ткань скафандра, что-то укололо его в бок, и в ноздри сокола ударил отвратительный смрад. Такой резкий, что от него начали слезиться глаза. Разорвались трубки кислородного аппарата, с отчаянием решил сокол, и еще раз яростно дернул рукоятку кирки. Наконец-то она поддалась. Еще одно усилие, и кирка высвободилась. Тогда, изгибаясь в крепких лапах паука, сокол начал наносить киркой удары, куда придется, почти ничего не видя перед собой. И только замечая, что всякий раз кирка впивалась в тело чудовища. Сколько ударов он нанес, сокол не помнил, но вот лапы паука ослабели, и сокол почувствовал, что он падает. Геолог сидел на земле, протирая стекло шлема рукой в перчатке и блестящими от радости глазами смотрел, как паук, припадая на кривые лапы, медленно уползает в сторону. «А Николай Петрович, что с ним?» Эта мысль заставила сокола вскочить на ноги. И тотчас же он почувствовал острую боль в боку. Рындин лежал около скалы, он не шевелился. Синие губы его безжизненно приоткрылись, грудь не поднималась. Он был или без сознания, или... Пересиливая режущую боль, Вадим обхватил Рындина поперек туловища, поднял его и едва не упал. Словно раскаленное железо врезалось ему в бок. Но сокол, превозмогая боль, втащил тело Рындина по лесенке к люку, открыл его и тяжело свалился вместе со своей ношей внутрь шлюзовой камеры. Подняться у него уже не было сил. Он дотянулся до кнопки внутренней двери, которая вела в центральную каюту. Последним отчаянным усилием Вадим вполз в каюту и втянул за собой тело Николая Петровича. Дверь с мягким шумом автоматически закрылась за ними. Дрожащими руками сокол откинул с головы шлем и наклонился над лежащим на полу Рындиным. В неподвижном теле Николая Петровича нельзя было заметить ни малейшего признака жизни. Он не дышал. Полуприкрытые, затуманившиеся глаза на посиневшем и сразу осунувшемся лице безразлично смотрели в потолок. «Николай Петрович! Николай Петрович!» – тормоша Рындина в отчаянии звал сокол. Рындин неподвижно лежал на полу, не отвечая Вадиму Соколу ни жестом, ни словом, ни дыханием.